Глава вторая. Хочу учиться. На следующий день я проснулся, когда солнце было уже высоко. Видимо, вчерашняя нервотрепка все же сильно меня утомила. Позавтракав в этой же гостинице, я отправился искать мастера. Попытки узнать у прохожих, где находится его дом, окончились ничем. Я пробовал обращаться к людям всех профессий, встречавшихся мне на пути. Даже рисковал спрашивать у знатных особ. Но все было бесполезно. Никто даже не слышал о таком. Совсем отчаявшись, я заметил впереди себя патруль городской стражи в сияющих доспехах и подумал, что уж они-то точно должны это знать. Но на мой вопрос стражники отрицательно покачали головами, а один из них сказал: «В нашем городе нет мастера Лина. Но, может быть, вы ошиблись, и вам нужен мастер Ликалон. У него есть школа на окраине города». Я немного подумал, но все же признал, что Лин вполне может быть сокращением. Тогда почему мне Кориэль так назвал мастера? Неужели они были настолько близкими друзьями, что он допускал такую фамильярность? Расспросив любезных стражников, как мне доехать до этой школы, я поблагодарил их, дал несколько серебрушек на пиво после дежурства, а потом со спокойной совестью двинулся в указанном направлении. Проезжая по улицам столицы, я пользовался моментом и любовался всеми изысками архитектурной мысли, понимая, что в ближайшее время вряд ли сюда вернусь. Уж больно тутошние цены кусаются, так что лучше буду путешествовать по глубинке. Вертя головой во все стороны, я увидел на стене одного дома блестящий остроконечный щит и меч, прикрепленные тут явно в рекламных целях, и остановил лошадь. Наверняка тут торговали оружием, а значит, нужно зайти и поинтересоваться, сколько в этой лавке мне могут дать за один эльфийский кинжал. Если в столице так завышены цены, может быть, имеет смысл скинуть все лишнее оружие по хорошей цене, чтобы не сбывать потом разным кузнецам по дешевке. Оставив лошадь у входа, я зашел внутрь и, к удивлению, не увидел никаких прилавков с оружием. Строго говоря, я не увидел вообще никакого оружия. Вместо него в комнате стояли два шкафа, из которых торчали свитки, книги и прочая дребедень, а также большой стол, за которым восседал старый воин. Почему я сразу определил профессию этого пожилого человека? Все просто. На его лице виднелось несколько старых длинных шрамов, которые были получены явно не в кабацкой драке. Воин мне обрадовался и воскликнул: «Здравствуй, сынок! Решил послужить на благо Отечества? Так мы сейчас быстренько это организуем». Он моментально взял из кипа на столе один листок и выхватил перо из чернильницы. «Как твое имя?» «Подождите, не нужно так спешить», — сказал я, понимая, что явно зашел не туда, и решил уточнить просто для очистки совести. «Это не оружейная лавка?» Лицо воина скривилось, отчего шрамы стали еще заметнее. Он опять опустил перо в чернильницу, а листок швырнул обратно в кипу. «Нет, это совсем не оружейная лавка. Это вербовочный пункт. Ты ошибся адресом, сынок». Он с надеждой взглянул на меня. «А может, все же послужишь своему королю? Будешь сыт, одет, да еще и деньжат заработаешь. Соглашайся, парень. Все девушки любят воинов». Он хитро мне подмигнул. «А много ли платят?» — спросил я просто из вежливости. 15 золотых в месяц обычному рядовому. Сержантам и командирам, конечно, побольше. Так что, если будешь хорошо служить, вообще в золоте станешь купаться». «Ладно, я пока подумаю». Не стал я разочаровывать вербовщика. «Может, и загорюсь желанием послужить родине». Кивнув воину, я вышел. «Нет уж, в армию мне идти совсем не хотелось. Я и дома-то от нее откосил, а добровольно вешать на свою шею ярмо — это нужно быть добросовестным служакой или законченным кретином. Ни тем, ни другим я себя не считал. Поэтому, сев на лошадь, решил по пути больше не останавливаться, чтобы как можно быстрее добраться до школы. Выехав через полчаса за городские стены, я поехал по деревне-пригороду, подмечая все особенности, звуки и запахи обычной сельской местности. Пару раз уточнив у прохожих направление, я добрался до нужного места на западном краю поселка и сразу же увидел ее — школу. Несколько больших деревянных двух- и трехэтажных домов с остроконечными крышами были отгорожены от окружающего мира высоким забором. Перед ним возвышались два раскидистых дерева, которые были явно плодовыми, так как на них висел обильный урожай разной степени созревания. Это были не яблоки и не груши, не персики и даже не айва. Деревья были густо усыпаны любопытными мальчишками. Они смотрели через забор во двор школы и периодически издавали восхищенные возгласы. Посчитав на глаз количество урожая на ветках, я усмехнулся и подъехал ближе. Возгласы мальчишек убедили меня, что я попал по адресу. «Видел? Ты видел, как он его?» «Ух ты! А я и не знал, что он так может! Вот это да! Зар просто мастер!» «Да твоему Зару 2 недели назад руку вывихнули, так что он просто слабак». «И не слабак, он просто упал неудачно». Под такие возгласы я подъехал к самым воротам, которые оказались наглухо закрыты. Постучав в них некоторое время и ответа не добившись, я решил сам взглянуть на то, что происходит за высоким забором. Откуда то и дело слышались выкрики и звуки ударов. Поискав в заборе щелку или дырочку, я понял, что мальчишки не зря расселись на ветках, поэтому, подведя лошадь к ограждению вплотную, встал на седло и заглянул на территорию школы. Усеянный песком двор уходил чуть ли не за горизонт. С одной его стороны было сооружено нечто, явно напоминающее полосу препятствий, но имевшее столько различных приспособлений, что я даже не стал строить догадки об их назначении. А с другой стояли дома и различные деревянные постройки, явно хозяйственные. Посреди двора, прямо возле входа, находилась большая ровная площадка, на которой десятки пар бойцов проводили спарринги без оружия. Все они были молодыми. На первый взгляд, им не было еще и 16 лет, а несколько парней постарше наблюдали за ними с края площадки, изредка что-то выкрикивая. Вдалеке, за домами, я увидел еще одну похожую площадку, на которой тренировалась малышня от 8 лет. Понаблюдав за бойцами некоторое время, я пришел к выводу, что эта школа является неким аналогом Шаолиня. Все бойцы были в одинаковых серых одеждах, у всех была примерно похожая система боя, значит, присутствовал стандарт обучения. А напоследок – ограда, скрывающая тайны подготовки от непосвященных. «Интересно, а с оружием они обучают?» Подумал я, но тут же заметил в углу двора аккуратно разложенные на подставке деревянные мечи, палки, копья и луки. Я обрадовался и понял, что эта школа мне подходит. Теперь осталось только договориться с мастером про обучение и дело в шляпе. Я не стал ждать, пока кто-нибудь из учеников соизволит обратить на меня внимание, а просто подтянулся на руках и перелез через забор, спрыгнув с той стороны. Потом не спеша сдвинул тяжелый брусок, запирающий ворота, и открыл одну створку. Она издала сильный скрип, говорящий о том, что воротами давно уже не пользовались или просто постоянно забывали смазать. Выйдя наружу, я взял свою лошадь под узцы и вместе с ней зашел в гостеприимную школу. А там меня уже ждали. Скрип привлек внимание всех, кто тренировался на площадке. Поэтому они скорым шагом направились к незваному гостю. Но я также неспешно закрыл створку ворот, которая издала второй протяжный скрип, и задвинул засов, а после этого развернулся и уставился на встречавшую меня делегацию. Передо мной стояли ученики, которые только что тренировались на площадке, и лица их никак нельзя было назвать радостными. Найдя взглядом одного из старших, я обратился к нему. «Я пришел к мастеру Ликалону договориться о своем обучении. Будьте так любезны, позовите его или же проводите меня к нему». Старший ученик кивнул одному из младших. Тот сразу же сорвался с места и бросился к ближайшему дому. Все остальные продолжали молча меня изучать. Мне льстило, конечно, такое пристальное внимание, но вскоре я почувствовал себя крайне неуютно под их взглядами. «Что такое? На нервы действуете? Думаете, сломаюсь и убегу? А вот и хрен вам! Посмотрим еще, кто кого тут заставит понервничать!» Я почувствовал знакомую приятную волну злости, которая прогнала из моей головы всю неуверенность. С мрачной улыбкой я принялся рассматривать учеников в ответ, изучая их одежду, форма у них была очень похожей на кимоно. Обувь? Хотя какая там обувь? Чешки какие-то. И прически. У младших ежик, а у старших волосы чуть подлиннее. Наконец вернулся ученик, которого посылали к мастеру, и подошел к одному из старших, с довольным видом кивнув ему, Я обрадовался. Видимо, мастер согласился меня принять, но вот следующая фраза старшего ученика поставила меня в тупик. «Мастер сказал, что таким бродягам, как ты, не место в нашей школе. Убирайся, или мы вышвырнем тебя, переломав все кости», — грозно заявил он. На лицах учеников появились легкие улыбки, не предвещавшие мне ничего хорошего. Секунду поразмыслив над произошедшим, я все же догадался, чего они от меня добиваются, и решил их не разочаровывать. Со скучающим выражением лица я подошел к ним поближе и заявил. «Я вообще-то просил вас отвести меня к мастеру, а не указывать мне, что делать. Видимо, в вашей школе совсем не учат вежливости». «Убирайся, проходимец!» — приказал мне старший ученик. «Заткнись, хамло, и проводи меня к Ликалону!» Продолжал я накалять ситуацию. «Последний раз тебе говорю, убирайся по-хорошему, или отсюда вынесут твое тело». Я только вздохнул и пошел вперед, намереваясь пройти между учениками. Те в ответ плотнее сомкнули ряды, а один из старших сделал мягкий шаг вперед и ударил меня в грудь. Удар был не сильным, так что я только слегка пошатнулся, но использовал это время, чтобы решить, как поступать дальше. Вчера вечером меня уже избивали, и, похоже, это становится традиционным. Теперь главный вопрос – применять или не применять магию, поскольку от этого зависит, как больно мне будет. Усмехнувшись, я все же решил отказаться от магии. Ведь за мной сейчас наверняка наблюдает сам мастер, а значит, в этой проверке мне жульничать никак нельзя. Да и залечу я потом свои ушибы с легкостью, так что придется немного потерпеть. Ну а пока можно повеселиться. Я снова шагнул вперед и нанес старшему ученику быстрый и сильный удар в солнечное сплетение. Он совсем не ожидал этого от меня, поэтому отлетел под ноги своих товарищей, скрючившись в тщетной попытке вздохнуть. И вот тут на меня кинулась вся эта орава, быстро взяв в кольцо. Нет, нападали они не вместе, а по 3-4 человека, заходя с разных сторон, и глядя на это, я сразу понял, что легко мне отделаться не удастся. Конечно, поодиночке они были для меня средним противником, но вот все вместе превращались в опасную угрозу для моих внутренних органов. Я попытался в первые же минуты вывести из строя максимальное количество бойцов, нанося им удары в солнечное сплетение и голову, но остановился уже на третьем, которого пришлось оставить, уворачиваясь от еще двух, напавших на меня сзади. Несколько минут я с переменным успехом награждал учеников сильными ударами и получал такие же от них. Я и не предполагал, что они могут так метко бить ногами с разворота, поэтому мне успели расквасить нос и зарядить в челюсть, прежде чем я научился подлавливать их на подготовке к удару. После этого начало сохраняться неустойчивое равновесие в бою, так как я не подпускал их близко, а они не давали мне выбрать одного из них в качестве основной мишени. Трое, которых я положил на землю в самом начале, начали постепенно очухиваться. А конца схватки еще не было видно. Поймав одного из бойцов на замахе, я захватил его руку и смачно врезал ему в челюсть, опрокидывая на спину, но тут же получил болезненный удар, хлестнувший по спине. Развернувшись, я понял, что несколько учеников взяли в руки шесты. Стратегию нужно было менять, так как я доставать свои клинки не мог, ведь это была своеобразная проверка на вшивость, а не реальный бой до смерти. Значит, нужно переходить в нападение. Я напрягся и, уходя от двух ударов с разных сторон, прыгнул к кольцу учеников, окружавшему меня, стараясь его разорвать. И у меня это получилось. Раздав несколько ударов ученикам, стоящим на пути, я получил сильный тычок по печени, придавший мне нужное ускорение, от которого я очутился уже за пределами кольца. Тут же развернувшись, я накинулся на первого догоняющего меня бойца с шестом в руках. Он не успел отреагировать и получил удар по ногам, от которого полетел на песок. Одновременно с подсечкой я схватил его палку и легким прокручивающим движением вырвал ее из рук ученика. Отступив от упавшего, решив его не добивать, я обнаружил, что опять нахожусь в кольце. Только теперь у меня в руках было оружие, которым мой мастер научил меня отлично пользоваться. Я прокрутил шест, привыкая к его балансу, и улыбнулся ученикам, приглашая их продолжить. Несколько сразу же побежали за оружием, а трое парнишек, у которых в руках уже были шесты, слаженно меня атаковали. Первого я встретил ударом в живот, второму нападал по коленке, заставив его рухнуть на землю. а удар третьего пришелся в пустоту, потому что я перекатом ушел в бок, а затем с разворота врезал ему пониже спины. Остальные ученики, которые все еще оставались без шестов, уже не смели приближаться ко мне. Те двое, что получили удары в солнечное сплетение и упали на песок, внезапно разучившись дышать, быстро научили их осторожности. «Похоже, этот раунд остался за мной», — думал я, вращая шест и пытаясь достать своих противников. Но тут вернулись те, кто побежал за оружием, и мне сразу же пришлось туговато. Против трех, ну пусть четырех, я еще мог выстоять, но 15 человек с шестами, зажавшие меня в кольцо, это был перебор. Причем они действовали командой, они нападали всей толпой, поэтому мне приходилось очень несладко. После двух болезненных ударов по ребрам я понял схему, по которой они действовали. Пока трое учеников с одной стороны отвлекали меня ложной атакой, сзади еще один наносил удар, который оказывался весьма результативным, так как глаз на затылке у меня, к сожалению, не было. Поймав принцип, я даже смог увернуться от пары сильных ударов по голове, но третий заставил онеметь мою левую руку. Погано, теперь им будет легче достать меня. Я вертелся как хомяк в колесе, вращая свой шест, но все равно пропускал удары, а когда пытался бить в ответ, то моя палка принимала на себя сильнейшие удары и норовила выскользнуть из пальцев. Несколько минут я просто выжидал, когда к левой руке вернется чувствительность, а потом увидел, что еще пятеро старших учеников встали в круг шестами. Вот тогда я разозлился и схватил свое оружие в две руки. Левая еще была ватной, но все же подчинялась мне. Первым делом я зарядил палкой в лоб одному из противников, но сам получил болезненный удар по спине, лишивший меня возможности продолжать атаку. Подкрепление активно включилось в работу, и вскоре удары посыпались один за другим. Я даже не уворачивался, а просто пытался напоследок достать кого-нибудь, понимая, что уже проиграл эту схватку. Несколькими тычками я опрокинул одного, а затем заставил второго ученика отступить, держась за онемевшую конечность. Но тут же получил сильный удар в голову, от которого в моих глазах зажглись яркие звезды. Ничего не видя, я продолжал отмахиваться, чувствуя, что попадаю в молоко или по шестам, а меня продолжали лупить со всех сторон обрадовавшиеся ученики. Вскоре один точный удар вынудил меня опуститься на колено, а затем второй опрокинул на спину. Но даже тогда я продолжал хлестать их по ногам шестом, который так и не выпустил из рук, схватившись за него, как за спасительный круг, пока чей-то голос не приказал. «Хватит!» Я прекратил отмахиваться, все еще ничего не видя вокруг, но сам получил еще несколько сильных ударов в живот. «Зар, я сказал, хватит!» — приказал тот же голос, и меня, наконец, оставили в покое. Лежа на земле и чувствуя, что Галилей был прав, все-таки она вертится и довольно сильно, я принялся спешно залечивать свои повреждения. Первым делом плеснул немного энергии, восстанавливая нормальную работу головы. Вроде бы помогло. Звездочки из глаз исчезли, и я увидел, что рядом со мной стоит крепкий старик невысокого роста в роскошном желтом кимоно с золотой вышивкой. И хотя мастеру наверняка не было еще и 50, стариком я его окрестил, потому что волосы у него были абсолютно белыми, длинными и стянутыми назад. Только лежа на земле, мне никак не удавалось рассмотреть, что же у него на затылке, косичка или хвостик. «Как твое имя?» Обратился ко мне мастер Лин. Я подумал, что невежливо будет отвечать, лежа на земле. Поэтому с трудом поднялся и выровнялся, используя шест в качестве опоры. Все-таки кто-то из этих учеников весьма сильно заехал мне по ноге, и она до сих пор еще слабо подчинялась. «Меня зовут Алекс», — представился я, глядя мастеру в глаза и утирая рукавом кровь с разбитых губ, которые уже начали стремительно заживать. «Что тебе нужно здесь, Алекс?» — спросил мастер. «Нет, как будто непонятно. Он жутко тупит, или это у них просто традиция такая?» Но, решив не выпендриваться, я ответил. «Я хотел попросить, чтобы вы научили меня искусству боя. А ты думаешь, что я всех подряд беру в ученики?» «Нет, но думаю, что меня вы возьмете, ведь я сумел удостоиться проверки, что уже говорит о многом. В противном случае вы просто приказали бы своим ученикам действительно выбросить меня за забор, не так ли?» Мастер промолчал, внимательно разглядывая меня, А я еще раз приказал себе больше не выпендриваться, чтобы не портить с ним отношения. Кто знает, что он за человек. Вдруг еще обидится ненароком. Пока все мои расчеты оказались верными, но неизвестно, что последует дальше. «Хорошо, пойдем обсудим условия твоего обучения». Наконец родил ответ мастер и, развернувшись, зашагал к дому. Я почувствовал, что уже могу вполне шевелить ногой, поэтому бросил палку и потопал за ним, прихрамывая и отряхиваясь от песка. Теперь мне было прекрасно видно, что у мастера длинная густая коса до пояса, аккуратно перевязанная на кончике веревкой. Колоритный старик. Однако главное, чтобы учителем оказался неплохим, иначе все мои усилия пропадут зря. Зайдя в дом, мы поднялись на второй этаж и вошли в маленькую комнату, которую я сразу окрестил личным кабинетом мастера. Здесь было много всего, притягивающего взгляд. И мечи на стене, и разного рода убийственные приспособления на полках, и всякие штуковины, украшавшие стол. Половину я даже не знал, хотя по их холодному блеску догадался, что они не менее смертельны, чем те, что были мне знакомы. От созерцания предметов для умерщвления меня оторвал голос мастера, который к тому времени сел в кресло у окна. «И чему же ты хочешь научиться? Владению мечом, умению сражаться без оружия, тайнам рассветной школы?» «Всему», — нахально заявил я. Старик усмехнулся. «На это потребуются долгие годы». «А я быстро учусь», — заверил его я, вспомнив свои занятия с мастером. «Никто же мне не запрещает пользоваться магией для обучения». «Тогда определим условия. Многие мои ученики, у которых недостаточно средств для оплаты занятий, приносят мне клятву верности. Ты готов это сделать?» «Клятва верности. Знал я о такой клятве. Приносится она только под надзором мага или при наличии мощного амулета, который в процессе обряда ставит на ауру произносящего определенную метку. Она впоследствии может причинить телу и разуму поклявшегося невыносимую боль. Стоит ему лишь подумать о том, чтобы нанести вред тому, кому приносилась эта клятва. Также эта метка заставляет подчиняться абсолютно всем приказам хозяина и обладает еще кое-какими свойствами. Но последние доступны только магам. Очень неприятная штука. Мы ее проходили с моим учителем, когда дошли до раздела магии разума. Поэтому я знаю всю технологию этого действия. А также, что клятву верности нельзя разрушить или обойти. Пока я копался в своих воспоминаниях, старик смотрел на меня с ехидной улыбкой и ждал моего согласия. «Ага, размечтался. Чтобы я сам по доброй воле отдал себя в рабство?» «Это неприемлемо для меня», — ответил я Ликалону. Мастер кивнул, словно и не ожидал от меня другого ответа. «Тогда тебе придется выплачивать мне за каждый месяц обучения 700 золотых». Я постарался, чтобы на моем лице не дрогнул ни один мускул, хотя был просто в ярости. «Нифига себе запрос у старика! 700 золотых! Да на эти деньги можно жить лет 5, ни в чем себе не отказывая. Правда, только не в столице, потому что в Марде этих денег хватит едва на год». Смерив его оценивающим взглядом, я подумал, что нужно сперва узнать, чему конкретно он может меня научить за такие деньжища, и спросил. «Мастер, расскажите, как вы оцениваете уровень ваших учеников, что встретили меня во дворе?» Мастер улыбнулся и заявил. «Я знал, что ты об этом спросишь». Вот гад, опять сумел очень точно меня просчитать по первому впечатлению, а я все еще не разобрался, как лучше с ним общаться, какой он по характеру, какие психологические приемы целесообразно использовать, так что бил практически наугад. Это нужно срочно исправить. Их общий уровень я оцениваю как средний, но через несколько лет занятий они смогут подняться на предельную для себя степень обучения. Просветил меня Лин, пока я пытался быстро проанализировать принципы поведения старика. А они сейчас бились в полную силу, уточнил я, заранее зная ответ. Нет, конечно. Их целью было лишь проверить твою устойчивость и способность к разумному сопротивлению, а вовсе не убийство. Ты ведь тоже не обнажал клинки и старался никого из них не покалечить. Значит, без этой проверки вполне можно было обойтись? Ну, я же должен был увидеть твой уровень, — улыбнулся мастер. Кстати, он довольно неплох. Я думаю, что тебе хватит 3 лет занятий, чтобы сравниться со мной. Я рассчитываю управиться за гораздо меньший срок, — обнадежил его я. «Значит, ты согласен с моими условиями?» «Да, и хотел бы сразу заплатить за 2 месяца вперед, пока у меня есть такая возможность». Мастер посмотрел на меня уже без улыбки, видимо, не ожидая, что я так быстро соглашусь с его условиями. Однако, не показав своего удивления, уточнил. «У тебя есть с собой такая сумма?» «Да», — просто ответил я, подумав о том, сколько же учеников, виденных мной, обучаются у мастера за плату. Лекалон хмыкнул и еще раз осмотрел мой невзрачный вид. Я не стал комментировать и только уставился на него с ожиданием. Мастер понял, что я тоже могу просчитывать на шаг вперед, и все же задал вопрос, но только не тот, на который я рассчитывал. «Кто порекомендовал тебе обратиться ко мне?» «Кориэль Ден Варен из Вернара». С трудом припомнил я имя торговца. И 2 дней не прошло с момента нашей встречи, а столько всего случилось, что мне уже казалось, что это было месяц назад. «Как у него дела?» — спросил мастер с интересом, а я подумал, что не ошибся, предположив, что торговец близко знаком с мастером. «Про торговые дела мне ничего не известно, а в семье у него все в полном порядке», — ответил я. «А его сын?» «Нашелся, и целым и невредимым был доставлен домой». Мастер замолчал, думая о чем-то своем, а потом спросил. «А ты кем приходишься Кориэлю?» «Друг семьи». Мастер еще немного помолчал, а потом встал с кресла. «Хорошо, я принимаю тебя в ученики. Занятия начнутся завтра, а пока...» Я рискнул его перебить и попросил. «Мастер, мне не хочется терять время. Еще только полдень, может быть, мы начнем прямо сейчас?» Мастер с сомнением оглядел меня. «Ты разве в состоянии сейчас тренироваться?» «Да», — твердо ответил я, чувствуя, что за время разговора организм подлатал все повреждения, так что сейчас мое тело находилось в отличной форме. «Хорошо», — не стал противиться моему желанию мастер. «Сейчас кто-нибудь из учеников покажет тебе, куда отвезти лошадь и положить вещи, а затем начнем». Я коротко поклонился ему, припоминая наш стиль общения с моим мастером в лесу, а затем вышел вслед за ним из дома. Одному из учеников, который первым попался Лину на глаза, было поручено проводить меня на конюшню и определить мне комнату для жилья. Хоть с одной проблемой разобрался, а то жить в гостинице мне теперь явно не по карману. Ученик с явной неохотой повел меня по двору, мимоходом объясняя новичку, где что в школе находится. Я запомнил только столовую и туалет, а на остальное махнул рукой, справедливо предположив, что не пошлют же меня двор подметать за такие деньги. Так что можно и не слушать, где у них лежат лопаты с метлами, а где находится продуктовый склад. Отведя лошадь на конюшню, я забрал вещи и пошел с парнем к строению, напоминавшему обычный барак. Оно было одноэтажным и длинным, а внутри имелся коридор и множество комнат по обеим сторонам от него. Я только порадовался, что мне не придется спать с 10 других учеников. Моя комната оказалась последней справа. Показав ее мне, ученик удалился, а я зашел внутрь. Кровати не было, хотя тюфяк присутствовал. Так что все же не на занозистых досках мне лежать придется. Больше в комнате не было ничего. Видимо, в этой школе вовсю проповедовали аскетизм. Кинув свое оружие в угол, я принялся разбирать сумки. Достав деньги, тщательно их пересчитал, отделив 1400 золотых в отдельный мешочек. После этого у меня осталось чуть больше 200 монет. Если за это время я не успею достаточно подтянуть свои умения, то придется продавать кинжалы. Сняв явно лишние куртку и жилетку, я захватил мешочек с золотом и отправился обратно к мастеру. Зайдя в его кабинет, я обнаружил, что он разговаривает с кем-то по амулету. Мастер кинул на меня злой взгляд, и я поспешил удалиться, успев узнать голос Кориэля. Подождав пару минут в коридоре, я услышал из комнаты: «Заходи!» Войдя, я смущенно потупился, ожидая выволочки от мастера за такое явное неуважение к нему, и обругал себя последними словами. Культурные люди должны стучаться, но мастер лишь задумчиво расхаживал по комнате и на меня не смотрел. «Я только что говорил с Кориэлем», — произнес Лим. «Он мне рассказал много интересного». «Не сомневаюсь», — вздохнул я. «Так что я решил не брать с тебя плату за обучение», — закончил мастер. Я лихорадочно начал просчитывать варианты. С одной стороны, это очень хорошо, так как дает мне возможность сохранить мои средства. Но с другой, как я не люблю быть кому-то обязанным. Это мне пусть все будут должны, чтобы я мог безнаказанно и в любой момент пользоваться их услугами. Наверняка Кориэль сейчас договорился с мастером, что за меня будет платить он, рассчитывая тем самым снять с себя оковы должника. «Нет уж, так легко ты с крючка у меня не спрыгнешь», — решил я и обратился к Ликалону. «Мастер, вы мне ничего не должны, так что я не приму от вас этот бесценный подарок. Поверьте, я вполне в состоянии оплатить свое обучение. Возьмите деньги за первые 2 месяца». Я протянул ему мешок с золотом. Но мастер не спешил брать деньги и сказал: «Это не мой подарок, а подарок Кориэля». «Он мне также ничего не должен», — гнул я свою линию. «Так что платить за меня он не будет. Это мое окончательное решение». Мастер вздохнул. «Он и не собирался за тебя платить. Просто по старой дружбе попросил меня немного тебе помочь». «Вот и помогите мне, научите меня всему, что знаете сами», — попросил я, буквально впихивая мешочек с деньгами в руки Лину. «А эти деньги — всего лишь моя искренняя благодарность за ваши будущие усилия. Так значит, вы с Кориэлем друзья?» Постарался я свернуть разговор в сторону. Мастер повертел мешок в руках, прикинув его немалый вес, и положил на стол. У меня отлегло от сердца. Вот уж никогда не думал, что буду так волноваться, пытаясь всучить кому-то свои деньги. «Да», — сказал Лин. «Мы с ним вместе приехали в столицу Мардинана с Дальнего Востока. Вместе начинали свои дела, но потом он ударился в торговлю и забыл про искусство рассветной школы. Я сначала укорял его, но вскоре понял, что без его финансовой поддержки не смогу организовать свою школу и до конца жизни буду частным учителем у отпрысков из богатых семей. Ладно, это дело прошлого, а сейчас давай приступим к твоему обучению».